коснулась пальцами гипсовой головы старухи. А ведь верно, эта гипсовая старуха была в чем-то схожа, в чем-то главном, в резком этом очерке согбенной фигуры с той старой женщиной, которая лежала сейчас в могиле. Может быть, бездарный скульптор был не так уж бездарен? «А ты? А тебя?» — спросил Леонид. Он не договорил, он не знал, вправе ли он расспрашивать ее теперь о чем бы то ни было. «Ни царапины». Лена ответила, но лицо ее еще больше замкнулось, преграждая путь дальнейшим расспросам. Она сама задала вопрос. «Ты зачем здесь?» «Хотел найти могилу Марьямы Володи, да вот заблудился». «Пойдем, я покажу тебе их могилу». Она протянула ему лейку, в которой еще было много воды, и они пошли рядом по вытоптанной широкой тропе между могилами. Лена не хотела идти впереди Леонида, она не хотела, чтобы он смотрел ей в спину. Они шли рядом, дотрагиваясь друг до друга плечами. И Леонид иногда поддерживал Лену под руку, забываясь на короткий миг и тотчас вспоминая обо всем. Так идти с ней рядом ему было мучительно трудно. И недолгий путь до могилы Марьямы Володи показался ему бесконечным. Но когда Лена остановилась и, указывая, протянула руку, Леонид горько пожалел, что этот путь кончился. Все кончилось. Все сейчас было в последний раз, и он знал об этом. Он шагнул вперед и увидел фанерный щит, выкрашенный довольно умело под мрамор. Увидел две фотографии под стеклом на этом щите. Он узнал фотографию Марьям. Это была фотография одной из ее удачных проб на роль Зульфии. Косицы были туго заплетены, так туго, что натянулась кожа на лбу, и еще раскосие стали смеющиеся глаза. Совсем молоденькой выглядела Марьям на этой фотографии, и какой-то очень крепкой, уверенной в себе, в свою удачу, в бесконечность молодой своей жизни. А Володя на фотографии был несчастлив, понур, нахмурен. Эту фотографию Леонид уже знал. Володя снимался тогда с ним и с Гришей Руховичем. Помнится, они сидели тогда на скамейке во дворе студии, и Клыч незаметно снял их. Клыч любил незаметно снимать своих друзей и потом дарить им фотографии с какой-нибудь многозначительной надписью. Мол, вот какой я зоркий оператор. Да, он был зорок. Он снял Володю Птицыным, таким как раз, каким Володя почти никогда не был на людях. Он снял его самим собой, с его горестной заботы. Эта фотография, вырезанная из общего снимка и увеличенная, была тут к месту. Обе фотографии были тут к месту. А рядом, оказавшись рядом, они так много и сразу сказали Леониду. Такую сразу открыли ему свою великую тайну, что он, знавший все про Марьям и Володю, только вот сейчас по-настоящему понял все про них. Про них, и про себя, и про Лену. И не дико ли это, позавидовал участи Володи Птицына. Тотчас опомнился, конечно, но на миг позавидовал. «Мне рассказывали, он погиб, спасая ее», — сказала Лена. «Да». «Как думаешь, что было бы, если бы он ее спас? Если бы они уцелели? Как думаешь, она бы вернулась к нему?» «Нет, Леня, она бы не вернулась. Он потерял ее. Он ее раньше потерял. И навсегда». «Да, ты права». «Надо полить цветы», — сказала Лена. Она протянула руку к лейке, но Леонид не отдал лейку. Он сам стал поливать цветы, высаженные вокруг холмика, под которым лежали Марьям и Володя. Лена встала рядом с ним, нагнулась, поправляя поникшие стебли. «Что ты собираешься делать?» — спросила она, не поворачивая головы. «Не знаю». «Уедешь отсюда?» Леонид не успел ответить. Жук-тепловозик вынырнул невдалеке из-за переезда и заглушил все прочие звуки своим пронзительным, непривычным гудком. Он отправлялся в дальний путь и оповещал об этом всех и вся. «Вот, вырвался на волю, радуется», — сказал Леонид.